Сторож, если даже он увидел что-то, скажите, он может что-нибудь сделать? Он армию может поднять на стражу? Он может что-нибудь сделать? Он главный, но командовать он не может. Его дело, скажи мне, что ты видишь. А я уже тогда буду принимать решение, что мне делать дальше. Я вижу сегодня одну такую болезнь наших сегодняшних сторожей. Они не только видят, но и приказывают и командуют. А это уже не совсем то, что надо. Вы меня хорошо понимаете, саму сущность этого. Он говорит, сторож. Сторож и сторож. И от него жизнь людей зависит. И безопасность от него зависит. А сделать что-то он не может, у него власти нету. А оно просто докладывает, что вот вижу опасность. А уже люди, которые имеют власть, они на основании его свидетельства, они принимают меры. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня на это обратили очень серьезное внимание. И даже, если только взять вот это одно место Священного Писания, которое я прочитал, оно уже говорит, вот насколько бдительным должен быть сторож. Я чуть-чуть дальше прочитаю. Пусть он сказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно, всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно и с большим вниманием. Не просто вот так он смотрел легкомысленно, он прилежно услышался и с большим вниманием. Он как сторож, он хотел вовремя заметить опасность, чтобы впоследствии дать сигнал тому, кто имеет полное право распорядиться. В то время, допустим, цару или еще кому-то. И он уже тогда начинал делать что-то определенное на основании свидетельства сторожа. И я немножко забегаю вперед, и действительно, одно из назначений пророков – это бодрствовать и быть сторожем. И вовремя поставить на сторожу того, кто отвечает за это. Потому что без сторожа, а в духовном смысле слова, если не иметь этих глаз, то просто на ощупь, просто разумом иногда и не возьмешь, что есть, что происходит. Это надо иметь духовные глаза. А самое важное, я немножко тоже уклоняюсь, иметь дар различения духов, который не требует анализа текстов, который не требует слышать, что он не совет делает от Господа или не от Господа. Внутренним человеком чувствует, что это не то, что надо. Я не назову себя, что я такой. Я далеко не тот, кем мне надо, наверное, быть. Но я помню один из случаев, я его не один раз рассказывал. Все-таки я хотел бы, чтобы в церкви были люди, которые имеют дар развлечения духов. Там глянуло человека, вот, все, ну мне чистый дух. Не надо слушать, что он говорит, не надо исследовать, потому что иногда трудно исследовать, докопаться. Я вам расскажу один пример, это был в самом деле, я тогда был у своей церкви пастором, это где-то был 85, 86, 87, где-то вот было в это время. И однажды мы собрались на молитву, а вообще-то немножко не так было. Мне звонят домой, говорят, брат Николай, приедь, говорит, ну, на молитву, кто помнит братушки, брата Кирилла. Говорят, брата Кирилла будет молитва. И там, говорят, приезжает одна сестра, и надо, говорит, чтобы ты был там. Говорит, такой щедрый сосуд, и желательно, чтобы ты там был. А я, когда мне сказали, я поехал туда после работы, и вот представляете себе, я, значит, уже все собраны, я захожу в дом, она сразу говорит, вот вот брат Николай идет. А я ее никогда не видел. И она меня никогда не видела. Сразу, вот вот брат Николай идет. И начинается, так говорит Господь, вот то. Вы знаете, что не придраться. Все это я слышал не один раз, через своих сосудов. И ничего нового, просто это повторение. А меня в ультрасах сопротивление. Нет, и все. Я сам себе думаю, ну, а в чем дело? Если бы, допустим, в своей церкви, вот я как человек имею что-то против. Может быть, я действительно, ну, где-то что-то не поделили, хотя вроде такого не было. Но что я могу иметь против нее что-нибудь? Я же ее первый раз вижу. И сам себе убеждаю, ну, что происходит такое. Все правильно. Сидим дальше. Я наблюдаю. Она говорит, вот идут два брата. И с ними идут рядом два демона, называть их по именам. Заходят они. Точно, я же их характера знаю. А? Ну, я уже не помню, как было тогда, допустим, успыльчивость идет рядом с ними. Прихожу. Ну, точно, что они такие. Ну, ни к чему не придерешься. А внутри вот тут вот противление все. И я думаю, что со мной происходит? В чем дело на сегодняшний день? Приезжает моя сестра с Южно-Сахалинска. Ей идет слово через нее. Ну, вы знаете, что она решила еще проехать дальше, к другой сестре помолиться. И ей идет слово. Вот то вот будет, то будет. И дальше добавляется. Тебе все это уже было сказано только через нечистый сосуд. И после оказывается, в конце концов, я вам еще не рассказываю, сильнейший дух прорицания. Поэтому снаружи кажется, все это просто, очень легко и просто. А вообще, в сущности своей, не все так просто и легко. Но когда в церкви есть чувствительные люди, я не называю, я не себя хвалю, поймите меня правильно, но должны быть такие. Должны быть такие, чтобы тоже сказать, стоп, это не то, что надо. Дьявол же никогда не приходит, не говорит, здравствуйте, я дьявол. Он никогда так не сделает. Он говорит, сам сатана что делает? Принимает вид ангела света. Вот почему сегодня мы так вот, ну, тщательно разбираем, наблюдаем за всем этим, и мы хотим, чтобы были по-настоящему сторожа, которые действительно были бы исполнены Духом Святым, чтобы никакая нечистота не могла иметь места. И уже если так вот говорить, это очень большое служение, служение пророка. И если взять Писание, если не обращать внимания на исторические книги, то все остальное – это пророческие откровения были. Когда Моисей писал книгу «Бытие», он что, присутствовал тогда, когда Бог сказал «Да будет свет» и стал свет? Нет. Когда Бог творил землю, Моисей не видел, это не история. Это было откровение, это было пророческое откровение. И Моисей записал, иначе настолько записал сильно, настолько тонкие подробности. Сегодня, если ученые что-то открыли, то Библия точно подтверждает это, что оно так и было. И сам Господь сказал, что Моисей – это один из величайших пророков. Говорит, пророка возьми Господь из вашей среды, как меня. Его слушайте тогда. Поэтому вот это очень такой серьезный вопрос на сегодняшний день. И, конечно, мы сегодня благодарны Господу, что исполнилось время, о котором мечтал Моисей. Вы помните, когда ему донесли, что там, мол, твой авторитет подрывает, там еще пророки нашлись. Там елдат и мадат, то ты был один, теперь они что там пророчествуют. Он говорит, господин мой Моисей, запрети им. Моисей сразу взорвался, в чем дело, говорит, слушай, ты что, рвышь за меня, что ли? Я хочу, чтобы все в народе Господнем были пророками, а ты говоришь, запрети им. Моисей никогда не стоял на той позиции, что я и кроме меня больше никого нету. Я немножко перепрыгиваю вперед. Вы знаете, досадно, что мы сегодня, когда ехали, рассуждали. Никто так не воюет против пророков, как пророки друг против друга. Через кого-то, через нее, А, через нее? Это пророк может против пророка говорить. Я надеюсь, что у вас этого не было и не будет. Но почему-то я давно-давно заметил вот эти вещи. Когда не поддерживают друг друга, не молятся друг за друга, а наоборот, ай, это наша там та и та, то что, ай, это ж ничего такого никогда не было. Может и так, но с другой стороны, это не совсем правильные отношения. Поэтому я очень хотел бы, чтобы действительно все делалось в любви, в единстве духа, в союзе мира, чтобы нам от этого служения иметь благословение Господне. И это непросто, я опять повторю, что это непросто. Вот мы теперь читаем книгу пророка Исаии, и насколько непросто было Исаии исполнить волю Божию. Определил Господь, что вот на как это так, и говорит ему, он и так ходил в рубище, помните, и в сандаль, а теперь говорит, сбрось рубище, сдадали голые ходи. Как знамение для них, что вот так с ними будет. Сегодня, конечно, такого нет, это само собой. Человек, как будто пришло бы в голову такое однозначно, это искушение своего рода. Но я просто беру, там было другое время. Там было время прообразов, сегодня пришло настоящее. Сегодня никаких прообразов нету. Там был прообраз, сегодня церковь, там были прообразы Христа. Христос уже приходил сам, не как прообраз. То сегодня мы уже на такие откровения, мы сразу крест поставили бы. Но тогда это было естественно. И говорят, раб Исаия 3 года ходил ногой и босой. В признаменование Египта и Эфиопии, что придет время, вот так поведут пленников из этих стран. Непросто все. Непросто и нелегко. Почему еще непросто? Я скажу еще одну причину. Обычно вот откровения бывают неудобоприемлемые. И в данной ситуации как будто неподходящие. Почему? Мы привыкли разумом все просчитывать. Разумом просчитывать. Но если можно разумом просчитать, просвещенным разумом, тогда не надо откровения никакое. Откровение надо тогда, когда разумом невозможно схватиться, не знаю, что делать. По-человечески. Иногда будут такие советы, нам кажется, надо делать что-то, Бог говорит, сиди, молчи. Нам кажется, по разуму надо сидеть, а Бог говорит, беги. И вот как тогда нужно знать голос Божий? Оказывается, а почему в древнее время было так много ложных пророков? Они не могли различать голоса? И многие считали, что с ними все нормально и хорошо. И один из них, кажется, Анания, ударил Михея по щеке и сказал, по какой-то дороге отошел от меня Дух Господь, чтобы в тебе говорить. Он говорит, ты это увидишь тогда, когда будешь бегать с одной комнаты в другую, чтобы укрыться. Он же не думал, что у него плачевное состояние. Или возьмите, и я опять подчеркиваю, насколько нужно бодрствовать. Господь обещал Аврааму, я через Исаака размножу народ. А потом приходит и говорит, возьми его, принеси в жертву на одну из гор. Ну как это понять все? И Авраам сразу оправдал все. Он говорит, он думал, что Бог силен и из мертвых воскрешает. Но это же надо было знать, что это голос Божий, что это не голос дьявола. И вчера говорил, потом сюда, а сегодня говорит, иди принеси на одну из гор жертву. И вот как разобраться? Но он настолько вот понимал голос Божий, его ничто не смутило. Он понимал, он знал этот голос Божий, он знал Господа. И сегодня для нас это пример, вот как все-таки нужно бодрствовать. И как непросто все это. Поэтому я просто хотел бы сегодня обратить внимание и почитать некоторые места Писания и не задерживаться долго. А я с чего хочу начать? Ну, во-первых, не всегда, как обычно. Обычно говорят, ну как Бог говорит к людям? Вот если голос, значит, это дьявол. Если вот так вот, значит, это Бог. Вы знаете, написано в Писании, Бог многообразно и разнообразно говорил из древних пророков. И голосом говорил, и в сновидениях говорил, и через мышь говорил, и в видениях говорил. Поэтому это не показатель, кто говорит. Но в чем опасность? Все то, что Бог делает, то может подделывать и дьявол. Вот в чем вся опасность. Как Бог говорит, так и он подделывает. И в этом есть опасность на сегодняшний день. А если, допустим, какое-то автоматическое письмо или что-нибудь прислушаем, то мы сразу говорим, это от дьявола разговоров нет никаких. А вот когда вот так видение, откровение, пророчество, сновидение, мы уже тут думаем и рассуждаем, что это, как это понять все. Поэтому я хотел бы еще не обратить внимание, вот, как этот механизм действует. Вы знаете, что в общем-то откровение Божие или пророчество Божие, они идут через мысли наши, через голову. Вот, вы согласны со мной? Они не от наших мыслей. Это мысли от Господа, но они-то проходят через нашу голову. И когда у нас есть сомнения, мы иногда закрываем. Ну как это мне? Да может быть обличение какое-то. Ну не может такого быть. И пророк мгновенно оценивает, говорит, нет, это нет Господа. Оно все через нас проходит. Правда, я испытывал в своей жизни такое прошество, когда механизм говорения на ином наречии. А вы вообще крещённый духом, вы знаете, что когда на ином наречии говорим, то мы сначала говорим, а потом уже слушаем. Вот, когда естественный образ, ну, контактирования между нами, то приходят мысли, а мы их после воплощаем в слова, в звуки. И таким образом передаем то, что мы думаем. То есть мы материализуем, как сегодня говорят, свою мысль. То уже механизм иного наречия, он сначала говорится, а потом ты слушаешь, что говорится. Это, наверное, самое безошибочное. У меня несколько раз было такое, когда Бог говорит, но не через голову проходит, а голове идет через уста. Это, наверное, самое надежное. Но, согласитесь, очень редко бывает. А как правило, оно проходит через разум наш. А вот почему, зная Слово Господне, мы можем контролировать, если где-то что-то не то вмешивается, то, что надо. А вы знаете, вот наша голова очень быстро работает. Вот мгновенно пришло, уже мгновенно оценили все, выдаем, да или нет. И вот с этой точки зрения написано, что духи пророческие, что? Послушны пророкам. Кто-то однажды мне пояснял так, что значит духи пророческие, послушны пророкам. Значит, говорит, что я думаю, то я и говорю. Я говорю, нет, дорогой, это не то, да не совсем так. Что значит, я задал задание Духу Святому пророчествовать, и ты говори то, что я хочу. Да нет, дело не в этом. А вот пустить пророчество или прикрыть его, да, это уже в моей власти. Ибо духи пророческие послушны пророкам. Но для того, чтобы немножко разобраться больше и не долго занимать времени, я просто хочу показать, как действует и почему люди допускают ложное пророчество. Для этого я прочитаю несколько мест из Писания. Из каких источников могут быть пророчества? А дальше уже будем разбираться, насколько можно, почему так происходить может. Ведь Бог, кто хочет, чтобы через нас только Дух Святой работал. А иногда получается не то, что надо. Я прочитаю одно из мест Писания. Одно из них будет из книги Иезекииля. Это 13 глава, 2 стих. «Сын человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествуешь, и скажи пророкам от собственного сердца». Значит, могут быть пророчества от собственного сердца. Когда мы говорим «сердце», мы имеем в виду наш дух. И Писание говорит так, что Бог знает наш состав. И мы сегодня знаем, из чего мы состоим. У нас есть тело, и создал Господь Бог человека из праха земного. Это одна частичка. И вдунул в него дыхание жизни. Это дух вселил в тело. И стал человек душою живою. Душа или жизнь образовалась тогда, когда тело соединилось с духом. И тогда жизнь стала. И для того, чтобы сегодня понять этот механизм, чтобы не ошибаться, а более подробно знать, как это происходит, я потому и обращаю внимание на наш состав. Сердце, то, что мы сердцем называем сегодня, духовным существом, это не то сердце, которое кровь перекачивает, это наш дух. Для этого возьмите дом, почитайте первую главу первой книги царств, где написано, значит, от чего огорчен дух твой, а потом от чего скорбит сердце твое, то есть скорбит там и там, а сердце и дух одно и то же написано в дальнейшее время. И потом мы хорошо понимаем сегодня, что тело без духа какое? Мертвое. Значит, это дух принес жизнь в тело, и оно стало живым. И поэтому это две сферы, это состав наш. А если уже разбираться дальше, то когда Господь крестил нас Духом Святым, то куда Бог послал Дух Свой Святой? В тело или в сердце, скажите? В сердце. Мы говорим, в нашем сердце живет кто? Дух Святой или Христос через Дух Святой? Но наш-то Дух, он в теле, что живет в свою очередь? А в теле что еще может жить? Вы помните, Павел говорил, знаю, что не живет во мне, то есть в теле моем. Доброе, а живет, что говорит, грех живет. И вот происходит борьба. В нашем духе живет Дух Святой, оно искуплено, оно уже посажено на небесах, дух наш, а тело наше, помните, что о теле написано? В 8 главе послания к римлянам. Вам трудно догадаться, что я имею в виду, я просто напомню, а вы вспомните сами. А там написано так, что мы еще ожидаем искупления и усыновления тела нашего. Если дух усыновлен в реальности, то тело наше, оно в будущее время, в день восхищения будет приближено. А теперь оно, грех в нем живет, оно умирает, разваливается, оно не обновляется у нас тело. Я не знаю, как у вас, у меня не обновляется, это точно. И в нем грех живет. И вы знаете, что грех имеет тоже свой голос. Он имеет свой голос. И вот здесь стоит вопрос. Есть центр управления, где тело соединяется с духом. И Павел в послании к евреям написал так. Значит, Слово Божие живо и действенно, проникает до разделения души и духа. Составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечные. И вот идет борьба за этот центр. И Павел говорит так. Если я, говорит, живу по плоти, то я служу закону греха. Если живу по духу, то кому служу? Закону Божию. Идет борьба за этот центр. Что ты примешь? Я обычно эту картину рисую так. Значит, я стою и говорю, братья и сестры, оставляем это помещение и идем домой.